черт возьми, а мне и в голову не приходило. Неужели я тебя увижу? Кто из нас будет больше удивлен? Сколько же лет прошло? Ой, что-то осталось от твоей шустренькой рожицы, от лукавой гримасочки моей ласочки. Вы что-то говорите, мастер? А? Да нет, нет, это я так. Что это ты жуешь сухомятку? Ну-ка сбегай в погреб, нацеди вина. Фрут, фельфан, шпин-шпун-шпан. Ай, тогда я был молод, с горячей кровью и влюблен в 11 000 дев. Тебя ли я любил? Бывают в жизни дни, когда готов влюбиться и в козу, ежели на ней чипец. Ой, полно, Брюньон, полно. Ты кощунствуешь, ты сам не веришь в то, что говоришь. Началось это 30 лет назад, августовским вечером. Я стоял у каменного забора метра Медара Ланьё, научившего меня благородному искусству ваяния. А по ту сторону забора, по большому огороду, среди грядок клубники, зеленых огурцов и золотистых дынь, ходила ты. Ходила взад и вперед опоражневые лейки. Коленки у тебя были круглые и сильные, как у мальчишки. Я пожирал тебя глазами, а ты вроде и не замечала этого. Вдруг ты подпрыгнула, перемахнула через грядку, через другую, поймала на лету пушок одуванчика и, помахивая рукой, сказала: «Смотрите, еще один влюбленный попался!» И засунула пушистую лодочку в вырез своей сорочки. «Ях ты, дурак! Да в любовных делах не такой уж простак!» Я сказал: «Суньте и меня туда!» Ты рассмеялась, ответила: «Полюбуйтесь на этого обжору! Не для тебя, губошлеп, зреют эти яблоки!» С тех пор я половину дня проводил у забора. До сих пор вижу, как она пригибает к себе вишневую ветвь, отягченную алыми подвесками, образующими гирлянду вокруг ее рыжих волос. И, вытянув шею, запрокинув голову, она, не срывая ягод, отклевывает их с ветки, оставляя висеть косточки. Мгновенный образ молодости, вечный и совершенный. Да, первая, кого любишь, и есть настоящая, подлинная. Ее сотворили светила, чтобы нас утолить. И, может, потому что я ее не испил, меня мучит жажда. Вечная жажда и будет мучить всю жизнь.